Сгорячай, с пылу жару. Мой брикет для стиля, это не восьмая миля. Твой стиль, это лайт, мой стиль, это гиря. Снова опустил ракету, я палю в иллюминатор. Бензи, трэп, иллюминаты и таймбэк наш губернатор. Тяжело атлет, бэйби тейп, вес взят. Получаю клаут, эти тати мне льстят. Я next step, стильный как Лени Кравец. Бэйби, ты такой мерзавец, будто шоколадный заяц. Не хватает сани, мой хомбой, покойся с миром. Наши сани едут сами, пара лавный мир. Молодой Маяковский на коленях, лили брик. Копам нужен мои броски, но хватает ли улик. Пора порадоваться на своем веку. Той тати аппарату, минутню я набегу. Мне нужна сова себе, чтобы заполнить весь фонд. Дай фора вор лаун, забудь мой селфон. Я лик пошлый, нужен шлюх. Нахуй